Вообще-то можно было жечь костер и снаружи. На площадке перед входом, огражденном скалами, заметно не было. Но мы, наверное, успели здорово соскучиться по дому, по месту, где можно просто отдохнуть под крышей, отгородившись от ночи дверью, поэтому мы жгли костер и собирались только внутри. Кстати, тропинку Андрюшка Альхимович перекрыл ловушкой, которую он настораживал только на ночь. На задевшего веревку, а не задеть ее было просто невозможно, неотвратимо, страшно и точно падал заточенный кол. Шуму при этом было полно. Смешно, но все происходящее сильно напоминало разные там пионерско-комсомольские собрания. Честное слово, сильно. Пункт первый. Заслушали отчет завхоза Елены Власенковой. Пункт второй. Заслушали отчет санинструктора Ольги Жаворонковой. И далее по пунктам описаться можно. Наконец слово взял я. Тут Вадим предложил экспедицию за солью. Я позволил себе почесать грудь, икнул и сделал вид, что вытер ладонь. Я только что доел кусок жареной рыбы, а штаны. Кто-то зафыркал. Еще кто-то несколько раз жизнеутверждающе ухнул и побарабанил ладонями по камню. Ладно, ладно, мы цивилизованные славяне, а не пятикантропы. Так вот, думаю, пусть идет. Но заодно мне хотелось бы предложить вот что. Я расстелил на колени карту Йенса. Тут обозначена одна крупная стоянка. Живут чехи. Если тут в округе еще кто, мы не знаем, а желательно знать. Так вот. «Я!» — Андрюшка Альхимович скинул обе руки. «Я пойду!» «Здесь читают мои мысли», — вздохнул я. «Я именно это и хотел предложить». «Возьму пару человек и пойду», — воодушевленно объявил он. «Это ты хорошо придумал, Олег». «Хорошо-то хорошо, а лагерь останется почти без защиты», — возразил Колька Самодуров. «Это, конечно, проблема», — согласился я. «Но соль нам нужна, и нужно знать, какие тут соседи, сколько их и чем они заняты, поэтому я своей княжеской волей назначаю выход отрядов на завтра. Вадим, кого возьмешь с собой?» «Как говорил», — он лениво поигрывал складным ножом, — «Санек, Олег Крыгин, Андрюшка Соколов, Мордвинцев, Игорек, если они согласны. Еще девчонок попрошу в качестве рабсилы, надо же кому-то соль нести». Возмущенный вой слабого пола, к счастью, не вызвал обвала. Тем более, что Вадим пошутил. Санек с серьезным лицом развил его мысль. «А что, у многих народов женщины играют роль носильщиков». «А парни козлов!» — высказалась его собственная сестра. «И не роль играют, а правда козлы!» Разговор грозил соскользнуть в сторону трепа. Кто-то уже начал выдвигать свою кандидатуру в помощь Вадиму, но я пресек шум резким хлопком в ладоши и в установившейся тишине обратился к Андрею Альхимовичу. «А ты кого возьмешь?» «Арниса!» — он кивнул литовцу. «Пойдешь?» Тот наклонил голову, а потом ободряюще посмотрел на Ленку Рудь. «И Кольку!» «Пусть ружье оставит», — заметила Ленка Власенкова. «Нам охотиться надо, и одеял пусть побольше возьмут. Мы бы спальники дали, но на всех пока не готовы». «Сроку даю неделю», — возобновил я раздачу ценных указаний. «То есть дальше 3 дней пешего хода не забирайтесь. И очень постарайтесь, чтобы никто вас не видел. Очень постарайтесь».